Разговор с главврачом роддома, где, по информации адвоката, когда-то работала искомая Александра Шаповалова, ничего не дал. Начальство предпочло не распространяться о причинах увольнения акушера-гинеколога, ссылаясь на давность происшедшего. Присев в коридоре, Никита задумался о том, что же делать дальше. Разумеется, дядя Андрей и не подумает ругать его за отсутствие информации. Но Никита не собирался возвращаться, несолоно хлебавши. В конце концов, зачем был создан отдел? Чтобы заниматься добычей сведений, доступных лишь медикам. «Вам плохо?» — раздался над ним сочувственный голос, и Никита вздернул голову. Сам того не заметив, он тяжело оперся на трость, которую по-прежнему таскал с собой, отчего-то боясь окончательно от нее избавиться. Они провели вместе 5 долгих лет и почти сроднились. Нога теперь беспокоила его редко, а для этого требовалось хорошенько побегать или позаниматься в зале. Тогда он мог начать слегка прихрамывать. И только. Медсестра была совсем молодая, а потому пока не растерявшая способность сопереживать. Ничего, это пройдет, к сожалению. Рыжеватые волосы, веснушки на курносом носу, полные губы и внимательные серые глаза. «Вам помочь?» — снова сказала она, дотрагиваясь до его плеча. «Спасибо», — улыбнулся Никита, поморщившись будто от боли, который на самом деле не испытывал. «Стоит походить подольше и...» «Сильно болит?» — нахмурилась медсестричка. «Как вас зовут?» — вместо ответа поинтересовался он. «Рита?» «Рита, у меня к вам вопрос. Как давно вы тут работаете?» «Я?» — он вытащил из нагрудного кармана удостоверение и продемонстрировал его медсестре. Рассмотрев его, Рита снова подняла глаза на Никиту. «Значит, вы не посетитель?» — констатировала она. «Меня зовут Никита, и я задал вам вопрос, Ритуль. Как давно?» «Да помню я», — отмахнулась она. 3-й год уже, только я не понимаю. А вы сейчас очень заняты?» Рита взглянула из-под длинных, почти бесцветных ресниц на симпатичного мужчину в белом халате, надетом поверх водолазки, под которой буграми переливались мощные мышцы грудной клетки. «Нет места хуже для устройства личной жизни, чем роддом. Тут одни женщины, что среди пациентов, что среди персонала». «Нет», — соврала Рита, предпочтя забыть о том, что старшая сестра послала ее в бельевую. «А что? Где бы нам найти уютное местечко для беседы?» Через 5 минут они устроились в буфете. Старшая не заглянет туда до обеда. Никита взял Рите капучино и принялся расспрашивать. «Значит, вы тут уже 3 года? Весной будет 3. А почему вас это интересует?» «Просто пытаюсь понять, могли ли вы знать одного человека?» «Какого человека? Из врачей или пациентов?» «Честно говоря, если речь о пациенте, то я вряд ли вспомню». «А как насчет врача?» «О, их я всех знаю. Можете задавать любые вопросы», — гордо ответила Рита. И Никита с облегчением понял, что нарвался на нужного человека. Похоже, девушка из тех, мимо кого не проходят никакие сплетни. И она любит поговорить. «Ваш главврач не слишком разговорчив», — осторожно начал он, не сводя глаз с Риты, чтобы не потерять визуальный контакт. «У нас недавно была проверка из комитета», — охотно пояснила медсестра, размешивая сахар ложечкой. «Строили всех как солдат и только-только отвязались, так что сами понимаете». «Разумеется, разумеется», — сочувственно закивал Никита. «Нашли что-нибудь?» «Как обычно», — пожала плечами Рита. «Главный накрыл поляну, поэтому нарушений написали по минимуму. А о ком речь?» «Об одной из бывших сотрудниц, акушере-гинекологе по имени Александра Шаповалова». «Шаповалова?» На мгновение Никита испугался, что Рита сейчас заявит, что ничего об этой женщине сказать не может, но ошибся. Она уволилась «По собственному желанию?» «Я в курсе», — кивнул он. «Тогда почему интересуетесь?» «Есть подозрение, что ее собственное желание могло быть не таким уж и сильным». «Вот уж точно», — рассмеялась Рита, но тут же спохватилась и встревоженно посмотрела на Никиту. «Вы не переживайте, Рита», — сказал Никита. «Никто не узнает о нашем разговоре. Я не имею отношения к комитету по здравоохранению и уж тем более не являюсь защитником Шаповаловой в суде. Она больше здесь не работает. Однако мне очень нужно знать все обстоятельства увольнения этого врача. Александру Осиповну действительно могли уволить по статье», — вздохнула медсестра. «Но главному не нужны проблемы и разбирательства. Поэтому он надавил на нее. В принципе, и давить-то сильно не пришлось. Она сама понимала, что начнись проверка, ее уволят, а то и лишат права работать по специальности». «Что, так серьезно?» «В общем-то, она не делала ничего такого, чего не делают другие. Может, правда, чересчур злоупотребляла». «Злоупотребляла алкоголем?» — уточнил Никита. «Да нет, что вы!» — всплеснула руками Рита. «Она вовсе не пила, а злоупотребляла она одной процедурой, которая, в конце концов, привела к неприятным последствиям. Я бы даже сказала, трагическим. Так что же произошло? Во многих роддомах бытует практика, чтобы особо не затрудняться во время родов и не ждать, врачи приглашают будущую роженицу, которой еще дохаживать пару недель раньше времени, и на обычном осмотре прокалывают ей околоплодный пузырь. Воды отходят, и они говорят, что пора рожать. Но схваток-то нет. Тогда существует два выхода — либо кесарево, либо стимуляция, то есть капельницы. Естественно, искусственная стимуляция помогает плохо, и тогда начинается беспредел. Акушерки лежат на животах матерей, выдавливая из них детей, при этом иногда повреждая позвоночник младенцев и нанося увечья роженицам. Никита знал о стимуляции, но сам, будучи далек от процесса родов, никогда не задумывался над этой проблемой. Теперь же он почувствовал, как рвотный комок подступил к горлу. Рита описывала происходящее в роддоме спокойно, словно это были рутинные манипуляции. А ведь если разобраться, такие действия вполне можно квалифицировать и как врачебную халатность, и как ненадлежащее отношение к обязанностям врача-акушера. «И Александра Шаповалова этим занималась?» — спросил он. «Понимаете, у нее была своя философия, если можно это так назвать. Александра Осиповна полагала, что двум смертям, как говорится, не бывать, а одной не миновать. И что же это означало? Что рожать-то все равно придется. Поэтому лучше, чтобы это произошло в ее присутствии. Не секрет, что роженицы оплачивают услуги акушера-гинеколога даже в бесплатных роддомах. Если, к примеру, окажется не ее смена, то есть два варианта. Либо приезжать в больницу на роды и отказываться от выходного, либо возвращать деньги. Некоторые, конечно, предпочитают не возвращать, но тогда можно нарваться на неприятности. Если пациентка окажется скандальной. Кто-то пострадал, один младенец умер, а еще одному Шаповалова сломала позвоночник. Причем и мамаша при этом едва концы не отдала. Но все-таки не отдала. Нет, и когда очухалась, накатала телегу главврачу. Узнав об этом, и некоторые другие пациентки присоединились к жалобщице, и на главного посыпались обвинения. Женщины говорили, что их даже били, когда они после бесплодных попыток вдруг теряли сознание. «Это правда?» «Я сама не видела», — пожала плечами Рита. «Но не удивлюсь, если так и было. Александра Осиповна, женщина жесткая, и страшно не любила, когда события развивались не по ее сценарию». «Как больнице удалось избежать исков в суд?» — спросил Никита. «Ведь имел место как минимум один смертный случай». «Вы сказали, что работаете в отделе медицинских расследований», — — ухмыльнулась девушка. «Что, не знаете, как в таких делах следы заметаются? Документы на руки не выдают, а когда приходится это делать, то в них уже комар носа не подточит. И в результате роженица оказывается виноватой и в смерти собственного ребенка, и в том, что сама едва не отправилась на тот свет», — подытожил Никита. «А врач сделала все возможное для спасения жизни обоих. Ну зачем же так страшно?» — поспешила оправдаться Рита. «В нашем роддоме работают в основном хорошие люди, которые прекрасно обращаются с пациентками, и мы прямо-таки кучу детишек принимаем каждый божий день. Так почему из-за одной Шаповаловой, пренебрегшей своими обязанностями и возомнившей себя создателем, должна страдать вся больница?» «На самом деле, — подумал Никита, — не больница, а ее руководитель. Это он получил бы головомойку, а то и головотяпку, лишившись своего поста. Ведь так обычно решаются проблемы в любой сфере деятельности. Именно о себе думал главный врач роддома, заставляя Александру подписать заявление об уходе».